Тимой Лопата, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Пидорас ты, ёбаный. Придуй тебя в зубы, блядь, ёбаный ты в рот. Хочешь? Нет, ну ты хоть бы представился, как тебя зовут. Дурак ты, ёбаный. А потом можешь обзывать. Ты в жопу. И ты... И будет нет, ты слушай, подожди, послушай ты меня. Нахуй, я тебя, блядь, ты, прежде блядь, чем обзывать нахуй. Человека, пошел ты, нахуй, ты узнай за него все. Какой а тогда можешь обзывать. Звонишь? А если ты не имеешь права обзывать, нахуй, тогда соси ты хуй, блядь. Алло. Сам, блядь, козел ебаный. Алло. Все. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Привет. Привет. Как дела? Еще не родила. А вы проститутка, да? Да, слушаю милая, вас. Милая, ты слышишь меня? Да, конечно. Я хочу с тобой познакомиться. Пожалуйста, приходите. Как вас зовут? Меня? Дядя Вася. Очень приятно. Я Кристи. Кристи? Да. Не знаю такую. По-моему, ты меня обманываешь. Чем? Зай, ну ты чего? Ой, нет, я стеснительный такой. А ты девственник? Да. Ты что, ну, гомик? Договоримся, где встретиться. Котик. Слушай, я около твоего дома. В кожаной курточке, в джинсах и в кроссовках. Я не шучу, я серьезно говорю. Слушай, я около твоего дома. И я серьезно говорю. Я одна сейчас. Ну давай, ну договоримся, где. Предлагает заняться сексом. Это будет обязательно. Слушай, я поняла, что ты мне нравишься. Ну, как вот? Я тебя какой хочу. Какой разговор? Я тебя не очень отвлекаю? Ты мне тоже по голову. Ты симпатичная, я знаю. Вот блондинка. Да. Правильно? И симпатичная, я тебя не очень отвлекаю? Хорошая. Нет, правда. Вот по голосу да. Я тебе вот так вот представляю. Я давай, тебя хочу. Ну, не, ну давай где-нибудь встретимся. Я тебя не очень отвлекаю? Нет, голос приятный, мелодичный, такой хороший. Я красивая, молодая, в полном расцвете сил. Да? Ну я тоже я живу на строителей. Как Карлсон. Я живу на строителей. Я могу к тебе прийти, если хочешь. Ну, нет, ко мне не надо, а мы где-нибудь давай встретимся. Это не важно. Это в центре. Нет, ну ты скажи, определи место. И что, застесняться, мы, что ли? Чтобы тебе недалеко и мне не близко. Ну, предложи ты, мужчина ведь главный. Ну, я могу сказать, и входом в лесу можно встретиться. Не, я такого не хочу. Нет. Ну вот, я тебе говорю, надо где-то, знаешь что? Вот давай на дамбе вот тут. Посередине. Можно в кафе посидеть где-нибудь? Меня. Там и парк есть. И можно и отдохнуть. Так ты. Да. Алло. Ну что, как ты думаешь? Котик. Морзик. А какая у тебя машина? У меня джип. И какая у тебя зарплата? Ну, как тебе сказать? Если ты понимаешь, раз на раз не приходится, мне? Ну, меньше тридцатки не выходит. Ну, душишь одноглазого змея. Мне если бывает, ты понимаешь, до 60 доходит. Давай встретимся в торговом центре каком-нибудь. Да, я там видела тебя и решила познакомиться. А в каком центре ты меня видел? Да мне все равно. Мужчина должен быть главным. Ну, конечно. Ну, что тебе, на машине встретить? Или пешком? Да. А? Не знаю. Знаешь, у меня есть принцип такой. Есть женщины за деньгами гоняются, а есть, которые любят. А что лучше, длиннее или толще? А что? Для меня, например, которая любит. А что на тебе сейчас надето? Навоз. Навоз, вон, пожалуйста, сейчас нету, а завтра будет воз. Машина у меня крутая, нахуй, джип. А у тебя сколько девушек было? Ой. Знаешь что, вот кроме тебя, по-моему, еще пока не было хороших. А ты кто по знаку зодиака? Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Да. Денег мне навоз. Ну, а вот так я хочу для жизни, понимаешь? А ты кто по знаку зодиака? Чего? А ты кто по знаку зодиака? Я Овен. О, а я Дева. О, должны стать. А ты греешь подмышки? Хорошо. А сколько тебе лет? О, извини, пожалуйста, но я тебе скажу сейчас правду. Мне 60. А ты бреешь подмышки? Чего? А там внизу бреешь, тоже бреешь? Избавь Бог, это мужчина запах из подмышки. Нет. А мне БДСМ нравится. Чего тебе нравится? А кем ты работаешь? Я? Бизнесмен. А какие тебе девушки нравятся? О, мне? Там бывшая рядом, мне что ли? Мне нравятся блондинки. Там бывшая рядом, что ли? Да. А кто должен быть главной в семье? Мужчина. Да. Что? А ты где сейчас? Я? Я по делам ездил. Не будешь ездить, денег не будет. А правду говорят, будто все бабы дуры? Нет, не почему. Не надо. Не надо обобщать. Ну, бывают такие, но не все. Как часто ты это делаешь? Если ты понимаешь, о чем я. О, как так приспичит, так сразу. Ну, душишь одноглазого змея. Ну, мне бабло есть, я мне сразу вот, когда надо, все. Какая мышца в теле человека самая сильная? Кстати, Джастин Бибер – певец всей моей жизни. О, ну ты вообще анекдоты рассказываешь? Да. Извини, да, сигару закурил. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Ну предложи ты, я не очень разбираюсь. Ну, так, ты мой ведь номер телефона нашла? Да. Откуда ты его взяла? Где ты нашла Алло. Мой номер телефона? Не скажу. Да? Ну, давай встретимся, и тогда мне объяснишь. Ну, завтра можно. Завтра? Так, ну, можно нет, попробовать. Нет, я завтра занят, извини, у меня дела завтра куча. Ну, предложи ты, мужчина ведь главный. Ну, я главный, ну, главный должен деньги тоже зарабатывать. Да. Мне завтра работа, мне завтра работы много будет. Давай понедельник. Вот понедельник у меня будет да. свободный. Где? Где скажешь, там встретимся. Я подъеду. Куда? Ну, куда скажешь, давай. Можно где-нибудь в центре. В центре. Ну, центр большой, ёпанг. Можно в кафе посидеть конкретно где-нибудь? Чего? Алло. А. Ну, что, алло, говори дальше-то. Что ты молчишь-то? Пиздец. Деньги кончились нахуй на телефоне. Конечно, не умеешь. Алло. Алло. Да. Привет. Привет. Ну, приходи, я тебе покажу ливер весь на... Блядь. А, ливер покажешь. А как тебе ливер-то? Потрошители как? Я один раз, ёб, трёх женщин сразу на... А ты... Ну, ливер, как тебе, потрошители, что с тобой делать? Ты чушка отрезать или как? А ты что, хуй с яйцами перепутал, что ли? Знаешь что, прекрати-ка сюда звонить. А, Дудоль, хороший у тебя. Петух ты задутый. Царство вам небесное. Давай, подходи ко мне. Алло. Держи хуй на голову. Алло, блядь. Алло, бля. Слышь, блядь, хуила, себе в жопу заткни. Слышь, хуила, это ты опять, блядь. А ты хуесоска, блядь. Давно отсосалась, что ли? Блядь, тропоном, сука, ты еще раз позвонишь, нахуй. А, да пойди, иди, приезжай ко мне, блядь, я тебе сейчас дам, блядь. По полной пожаре, знаешь, такой огромучий, блядь, в твой рот как раз залезет, нахуй. Кобыла педальная, заглохни, нахуй, блядь. Пошел нахуй, кто? Нет, ты мне скажи, кто тебе дал мой номер телефона? Уж телефона у меня вашего точно нет и не было никогда. Коль ты там бурчишь, блядь, мелочь поганая. Тебе делать по жизни нехуй, тебе никто не дает, тёлки не дают, блядь, тебе нечего заняться больше. А, у тебя это, на батарее, блядь, электричество кончается, нахуй, блядь. Иди в жопу, блядь, с тропоном, сука, ты еще раз позвонишь. А то тебе плохо слышно, нахуй, говно. Тёл ебучий, блядь. Пошел ты нахуй, блядь, понял, блядь, говно. Ой ты, блядь, а ты, наверное, только с него спрыгнул, что ли, блядь. Давай ты перестанешь сюда звонить. Ага, хуесос ебаный, блядь. Вы уверены, что это я, да? Алло. Алло. Да. Ты не помираешь еще? Помираю. Я на кроватке ебусь. На двух спальнях. Молодец. От хорошей ебли. От горячей. Искры. В трусах. Без трусов. В трусах. Без трусов. В трусах. Без трусов. В трусах. Алло. Все дырочки проверил свои. А? Одну все твою лучше дырочку не проверила. У тебя жопа вся распорная. Вот когда ты ее зашьешь, как следует, после армянских хуев, тогда мы твою дырочку проверим. Ой, ты моя дорогая. А ты что? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну ладно, все, Волк. А, это ты, Золото. Привет. Давай, все. Ага. У меня застой. Что тебе нужно-то? Печушка стоит, блядь, постоянно. Печушка стоит? Стоит, блядь. Да я... Не могу, блядь. А я тебе жду. Она не дает, уже замучил, нахуй, блядь. Глянь, ну все, трусы аж рвутся, нахуй, ёпта. Да. А квадратчик не проткнул, нахуй, блядь, ёпта. Заходи. Ага, заходи. Ну что, где встретимся-то? Папа мой тебе в жопу выебать. Пойдем, это... давай, где встретимся? Не, слушай, ну приди, я с удовольствием посмотрю, как у тебя хуй вырастет из пизды. Ну что, насмеялся? Ну что, хуй замолчал. Хуесос пришел, блядь. Да не хуесос, это ты, блядь, хуесос. Я ебал, блядь, всех, нахуй, блядь. Ну иди сюда, я тебе отъебу, нахуй. Что ты, блядь, не, по телефону, блядь, сейчас звонишь, по телефону, блядь. Тебе хуй вырастить. Ну ты приди, ёпок, я посмотрю тебе в глаза, нахуй. И вот так раком поставлю, блядь, и буду ебать. С удовольствием. И вместе с твоими друзьями, нахуй, вырастить из пизды. Я нахуй вас видел, блядь, если ты хочешь, блядь. Я тебя найду, нахуй, козел ебучий. Приходи на черную сторону. Ты козел ебучий. И найдешь меня. Рандомный. Дякин один, знаешь? Я знаю, вы рандомный. Знаешь, Дякин один. Все, ебучие, блядь. Давай, поставь. Я знаю, кто вы. И я вас найду, нахуй, блядь. И буду ебать, нахуй. Ебать не буду, я просто печушка пожжет, проведу, нахуй. И все. И вы, блядь, пидорасты будете, понимаешь? Эти позвоночки, я говорю, все, пидорас, нахуй, блядь. И заглохни, нахуй. Что ты там, блядь, будешь пиздить еще, блядь. Еще раз позвонишь сюда. Я сказал, блядь, будет то, что я сказал. Все. Не, слушай, ну приди, я... Алло? Да я ебу вас всех, нахуй. А я тебе ебу. В три я шеи. Я вошел в участковый. А, да, чего? Участковый. Ну ты не слышишь, что ли? Ты участковый. Что говорит? Блядь. Участковый. О, ваш участковый, ах, да. Блядь, я вообще... Ой, растерялась. А ой, ты что, хуй с яйцами перепутала, что ли? Да знаешь что... Я знаю, подаю, кто... вот, таким же, как и тебе. Да, давай. А у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Угу. Я знаю, кто ты звонишь. Я могу и поперек, и вдох. Я сейчас через дорогу перейду и тебе голову отшибу, блядь. Давай, ты знаешь, кто ты есть? Давай, ну, подходи. Угу. Не, слушай, ну, приди, я... С удовольствием посмотрю, как у тебя хуй вырастет из пизды. Сафон, успокойся. Ой, Сафонов, успокойся. Давай, полюбим. Я твою даже голову отшибать. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Да какая тебе громучая? Даже девок не можешь обслужить. 22 сантиметра, да. У меня две бабы, блядь, Сафонов. Аж не сжали, нахуй, подо мной, нахуй. А Сафонов, ты будешь бежать, тебе... блядь, как ой, сучка, блядь, нахуй. На кого ты похожий, падаешь? Я мужчина, звоню тебе. Какой ты? Мужчина. Мужчина. Какой? У какого печушки нету? А ты меня любишь, да? Ах ты. Да, не люблю тебя. Ты бы мне хуй отсосала. И за красоту. Давай я отсосу. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. На Коммунаром. Давай, отсосу. Сперва у меня отсосешь, а потом... Приходи на Черную Слободу и найдешь на меня. На Черную Слободу, да. Сейчас да, пока приходи. Там его выебуть надо. Так, слухай. На Дяки да, на день приезжай. Давай, девчонок, блядь. Да я тебя выебу. Хуёл тут, блядь. Еще раз, будешь звонить? Ты хоть, блядь, проглоти там, блядь, наверное, печёшку во рту застряла, что ли. Ага, ха-ха. И печёшку мне во рту застряла. Я с удовольствием буду ждать. В трусах выйду. И хочешь, без трусов выйду. Ты что, охуел, что ли, блядь? У меня отец умер. Валерка Полуд. Приходи на Черную Слободу и найдешь ага. меня там. Ты запомни, у меня отец умер. Кого? Валерка... Тебе не стыдно? Ты мне звонишь. Нет. Я его сейчас поминаю. А ты да, звонишь. Да. Я могу пока. И поперек, и вдоль. Сволочь. Алло. Ну, приходи, я тебе покажу ливер весь нахуй, блядь. Какой ура. Ливер? Я ливер такой тебе покажу. Я его разрежу. Вот так, напополам. Ой, я не напугал тебя. Ёлки-палки. Блядь, а ты, что ты боишься? Нет. Алло. Что ты обоссался-то? Я с Валерка Плут умер. Отец умер. Валерка Плут. Не правда, что? Я говорю, пускай придет сюда. Царство вам небесное. Иди сюда. Что ты боишься, Сафон? Царство вам небесное. Угу. Ты что, вы вообще чокнулись? Это тебе царство небесное. Сейчас подойду, блядь, вот здесь вот. Тебе, ливер, твоим детям. Папа вонючая. А то за три. Прекрати. Я тебе по выговору вижу. Сука. Будешь лететь, ты нахуй, что блядь? Ты мне? Проститутка, блядь, вонючая. Прекрати звонить сюда. Передай вот этому, вот кто тебе там рядом нет. Сидит. Хатька Максимова, тебе не удов... Не удов... Как это? Вам. Не ну, удов... дальше, что да. хочешь сказать? Это, сука, я сейчас приду тебе, я знаю твою авторитет. Ну, что сука. Я ну, тебе, падла, ну, это говно, ёб твою мать, я тебе повызвала, повызову, всё, пиздец тебе нет, будет. Слушай, ну приди, я с удовольствием, с этого гора. А, я да и с удовольствием, мразь, хватит сейчас тебе. Приду, сука, и, блядь, а это туберкулёзом нахорошо. Будешь лететь нахуй, блядь, пинками нахуй тебя оттуда буду гнать. Посмотри, коза, на свои рога. Ага. А ты, у тебя-то рога есть. А дочь. Ты чушку тебе прокурорской, ты не вертелась на ней? На прокурорской? Да. Вертелась, да. А ты в штанах? Да, конечно. Тебе, наверное, не хватает хуя. Без трусов. Над вами надо ага, похохочи. Над тобой похохочи. Гвардопольский вальс. Золотые деньки. Помнишь, деньки? Как наши деды пели? Ты знаешь, что у меня 40 отца да. похоронил как? А ты будешь Севастопольский вальс петь. Ах, бутылочка вина! Не болит, не болит голова. Да. А болит у того, кто не пьет, кто не ничего. Пьет ничего. А лучше... Ты знаешь, что... А, пёрнула. Ой, обосралась. Пёрнить нахуй в утробку. Ага. Ну ты знаешь что, как это, не надо у на телефон. Колени встать и ковёр поцеловать. Понятно? Ковёр не поцеловала. Ну давай, встал на колени. Ты же табышек. А вы попали как хуй в рукомойник. Угу. Я говорю, вы попали, и как ты попал в рукомойник. Рукомойник. Запомни мои слова. Найдет. Шлюха, будешь шлюхой. Тебе дам, тебе дам, тебе дам, тебе дам. Алло. Алло. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Заказана женщина на ваш адрес. Ой, я с кем разговариваю? Ты королевич, ты красавец. Ты такой мужчина. Я тебе даже слова не дам сказать. А ты что, король? Хуй сосёшь, что ли? А что ты? Дедушка старенький. А я твою жену трахаю. Послушай, у тебя что, печушка застряла? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А что ты, моя красавица? И ты, мой королевич. Это Шантыклевич. Я тебя так люблю. Ты как звонишь мне, я вообще в суе падаю. И все. Ну что тебе еще нужно, мой король? Ненаглядный. Самый ненаглядный королевич. А ты что, хуй сосешь, что ли? Слушаю вас. Что, бригада не подъехала еще? Что? Мы же переживаем за кто вас. Кто подъехал? Вам может служить спасение, а не с вами поговорят. А то вы нас от работы отвлекаете. У вас голова не болит? Какой вы, наверное, в прошлом там? Какой-то госслужащий, да? Да, я служащий. Как барашек блеет? Я не понял, что вы сказали. У вас расстроение личности, а еще вы похожи на барашка. А вы на мою печушку похожи. У вас раздвоение личности. Да. Чем моя ты другая? Такая же красивая. Девки прям кидаются на нее, прям невозможно. Че моя передругаешься? И ты такая же, да? И ты прям на нее похожа. Хуесоска ты, блядь, и все. Номер вам подсказать? Больше я тебе больше не скажу, ничего. Номер вам подсказать? У меня Nokia 3210 номер. Аппарат на проводе. А, хуесос пришел, блядь. А ты кто, блядь? А ты уже отсосал, что ли? Я ебал, блядь, всех нахуй. Ага. Да иди ты, вы отсоси, иди. Да я еще, вас видать, всех, мало пососал-то. Ну что, или пизду полезал. Где встретимся? А, эй, хуй ты зарекайся, блядь. Я всех видел. Не, Коль, слушай, ты можешь по телефону разговаривать? Да ты приди, блядь, как мужик, блядь, ёлки-палки, побазарим, нахуй, блядь. И тогда, давай, блядь, покажи. Будем, блядь, расклад делать, нахуй. Давай, покажи. Хуесос ты, блядь. Ты как покажи, был хуесосом, иди, так и есть хуесос, иди, нахуй. Все, иди, соси дальше. Еще раз тебе позвонишь, на один, знаешь, и я тебе еблище будет, нахуй, разобью, нахуй. Понял, нахуй? И ты мне, блядь, не испугаешь, блядь, своим, блядь. Тетел, блядь, хоть тетекаешь-то, блядь. И учишь, блядь, своих проституток, нахуй, блядь, которые тебе хуй сосут, что ли, блядь. Иди нахуй, а, что смеешься-то? Что? Испугался, блядь. Ну, приди. Пошел нахуй, блядь, сказал, блядь, и все. Посмотри, как у тебя хуй вырастет. Что это? Куда ты звонишь, нахуй? Вот и там бы мой налибр был, киса, не скучай. Что ты любишься, блядь? По... Ой, как параша, блядь, это? Навозная! Ты что тут разговариваешься? Идёшь ты нахуй! Ой, нахуй! Нахуй! Идёшь нахуй! Стопка холося! И ты пошёл, туда не пошёл, ты ёбаный, блядь! Ой, иди, ты иди, ёбаный, блядь. Блядь! Куда ты звонишь, нахуй? Прекрасно! Хуй ты выбиться, блядь! Куда ты звонишь, блядь? Дежуришь ты в садике? Дежурь, блядь. А, ты на себе глядь. Ты мой номер 245. На телогречке печать. А раньше жил я на Таганке. Учил басоту воровать. Шкура. Я все равно знаю, где ты звонишь. Хватит замолчи, мразь! Ну, морду тебе начистим. Я разряд первый по боксу, понял, бля? Козлина ты сраная. Ты знаешь что? Штабелю передай привет. Хуйло мучное, падла. Ты козлина сраная. Ты будешь со мной разговаривать, я знаю, откуда ты звонишь. Тварь, шакал, бля, вонючий. Яйца оторву тебе, пидору. Поломаю, есть пидорас. Знаешь, кто ты есть? Пидор. Пидорас. Пидорас. Пидорас, блядь. Благослови меня, отче, я сильно согрешил, очень сильно. Я тебе сейчас благословлю. Я большой грешник, да. Чтоб ты обосрался. Ты, должно быть, шутишь, придурок. Я тебе сейчас приду, тебе в жопу хуй заткну. Алло. Ой, мой Фред, гутен абонд, майн либер. Алло. Послушайте, ваша, женщина, а вам нахуй, не стыдно, вот вы кому звоните? А ты в штанах? Какой тебе голос приятный. Угу. А я тебе не тебе стыдно, хочу, вот так как ты я тебе хочу, разговариваешь? Как я тебе ебаться с тобой хочу, родной ты мой. На девятый десяток, а ты так со мной хамничаешь. Может, ты думала, это, кому? Любке тебе назвонили. А я ее ебаться мать. Ебаться хочу. Ебаться — это прелесть. Ебаться? Тебе в это, пернить нахуй в утробку. К... Утробку пёрнет. Кто пёрнет хоть? Вам не стыдно так говорить? Бессовестная вы хамка. Нет. И ты скоро... Тебе на последний, наверное, десяток тоже. И скоро сдохнешь. И бессовестная хамка. Как тебе не стыдно? Бессовестно. Да вот говори, говори. Тебе, наверное, не хватает хуя. Посмотри, коза на свои рога. Ага, давай-ка расскажи сказки. У тебя пизда не корявая. У Наташи да красивый. Угу. Ты старый шалава? Да. У нас люди с Украины. А вот у вас Украина красивый. Должна, знаешь, где быть? Ты, во-первых, дешев у Параши. Алло? Алло? Гутен абонд, майн либер. Да, было киса, не скучай. Хуесос, я записал тебе, что розговор. У тебя что, в жопе черви завелись, что ли? Вафлерщица ебаная. Что там у тебя в жопе черви завелись? Слушай. Погоняй еще я плоский. Ну что, мудила хуев? Что ты акаешь? У тебя хуй уже в этой застрял, что ли? Ну, морду тебе начистим. С тобой я сейчас справлюсь, говно ты вонючее. Крыша поехала. Крыша поехала, да? Кости поломаю точно, на. Хуй мутный. Шарики высыхают уже к старости, да? Я разряд первый по боксу, понял? Козлина ты сраная.